11 октября 2011 года, рады рассудить. Давайте на катке сосредоточимся. Сразу ловить начинает. Она загорается через 2 секунды. Пунарапрантаганнам, панджапсан, камбхан. сладу винной ступину, сям шантам тривангам равикаравасанам, уситам вилентья, банди виндаванастам, жувати сакрабритам, брамагу парвади сам. Сапта канчана гурганги раде виндаванисвари брисаван суте деви кангнамами харитри мокам каруати бачалам пангумалам ратигри джат крипатамахам банди Парамананда Мадхава Манча Калпа Тольпашча Крипа Синдриддия Евата Татитаран Паванидра Вайшнавебхо Намо Намаха Хари Бхакти Парадеса Хари Нама Парайана Дургитава, Сувитава, Тисамнитаме, Наму, Нама. Нама Дхармая Махате, Нама Кришнаю Дирте, Брахмане Банамаскритта, Дхарман Бхакти Санатанам. Нараяна Намаскритта, Наранчайва Наруттамам, Девим Сарасватим Вьясам, Тату Джайо Мудидвит. Джая Рупа Санатан, Бхатта Рагунат, Сидива Купала Бхатта Даса Рагунат. Эйчай Гусайи Кари Чарана Вандан, Джапайти Динана. Дургами Путимендрашта Скалат Парвати Муму Сакрипа Дустидамина Санта Санту Ванам Ванам. Спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших, Кали-югу, Парампуджапада, Шрисилы Сарасвати Чарана, Там Сри Сри Его Радха Росо Судамиди Аксату Унатолли Санхак Шлоки 139 шлоки говорится. Садокадиси. Здесь настроение садака. Обишто Сри Сри Радарани Чарани Партхана Кучин. Молится желанным стопам Шримати Радхарани. Он жаждет внутреннего баджана в этом стихе. Говорит поклонение Радхарани. Жаждет. О, моя дорогая Радхарани, я буду повторять твое имя. Эй, бродит Тар Кедиди Кунди. Я буду идти по Пуритхам Пуритхарабу. Эбан Пуникунда. Си Радхарани Онуру Парам Дхармо. Расин Санди Ачарам Курбу. И я буду осознавать, какие лилы прошли, здесь проявил. Нана Упачар Сияни Шри Шри Радхарани Шарон Пуриджаджа. Служить различным образом Отчана стопам. Буду совершать поклонение Соответственно, расе, которая присутствует в Никунджах. Позже наступит этот день, что это изумительное состояние я смогу достигнуть, превзойдя веды шастры. Когда же наступит эта великая удача? И обсуждая эту шлоку. Саипати Атти Хори. И Радхарам Киттон. Мы говорили о том, почему он повторяет Ради имя Радхарад. Брахмон Куле Педарин. Пони Кунджам. Он жаждет этого баджана. Преданные, достигшие премы. Тара. Они находятся во врадже их переполняют воспоминания, и они не могут на одном месте находиться. Разлука движет ими. Они повсюду ищут свои дорогие божества. Внутри бежит разлука. У них очень сильная жажда. Наш Шрила Госвамипад говорит. Преданные премики, они так воспевают имя. Шрила Санатан Госвамипад, особой жаждой Махат Бхагаватам Ритишил Санатан Госвами написал. Намнанту Санкитанамати Бхара. Мидхам Вина Правиксичатаканам Ратру Вьюга Шапати Ратханги Баргасса Чакру Санубат Пратихи. Кемон Бхаве Садхак Вирохи. Каким образом садхак находится в разлуке? Он в разлуке повторяет имя возлюбленного Господа и ждет его, находится в кунже враджа, воспевает имя Господа своего. Как если ребенок с любовью разовет и родителей, то неужели мать не отзовется? Она, слыша его зов скорбный ее сердца. Или если мать будет воспевать имя ребенка со скорбно звать его. Вот как между ребенком и матерью. Также и здесь Авраджа преданный, он повсюду ищет Господа, воспевая его имя в разлуке с любовью. Есть два описания. Медхам вина прависицатока нам. Есть одна птица. Тарнам сакуки. Она называется чатаки. Се куну джоласаир джол хайна. Она не пьет воду из водоемов. Тар притияце. Что, как она пьет? Ой, бегеттеке борсито ази джол. Дождь проливается из облака. Она пьет эту воду. И так она удовлетворяет свою жажду. Пьет. Поэтому эта птица терпит. Она испытывает жажду. И ждет сезона дождей. Но вдруг в сезон дождей, да, облаков нет, дождя нет. Что тогда? Тогда эта птица очень сильно страдала. Она влетает по небу и звонит, где вода, где вода. Также сада в разлуке. Его слова. Его обращение к Господу. Он повторяет это имя Господа. И он так же, как птица мечтает об облаке, так и преданная мечтает о Кришне. И он ходит по всему Враджу и ищет Кришну в разлуке. Есть еще одно описание. Жажда в этом стихе описана. Что, да, пожалуйста, даруй мне свою жизнь, спаси мою жизнь. Есть еще одно описание. Как есть ночная птица, она прячется ночью. Это птица Чакрава. Также и Псада, он ищет Господа во Враджа-дхаме Господа Кришну. Так эта птица, она ищет. Эти птицы ищут друг друга. Сада ищет Кришну. И здесь говорится, далее в этом стихе, я буду совершать нанопачар, поклонение Парамам Дхармам я буду слышать дхарму, он говорит, что это, с одной стороны, киртан, что это об воспевании святого имени. Мы говорили о киртане, что если мы слышим, по словам дхарма, киртан, и наши имени это означает слушать святое Радхарани, воспевать имя и так далее, и так далее. Сети на боле, болен парам дхарма расе парамам дхармам расе на чарам. И парам дхарма сабдати ди. Здесь говорится не просто дхарма, а парама дхарма. И что такое это парама дхарма? В этом мире, в обители, в мире садаков, есть одна сиддханта, объясняющая, что такое парама дхарма. Когда мы слышали лилы, мы наслаждаемся, нам это нравится. Когда мы слышим сиддханту, тогда нам скучно становится, нам трудно понять это. Хаджаны говорят, говоря о сиддханте, то есть не пренебрегая сиддханту, необходимо сиддханту знать, не только выбирать сладкое, потому что сиддханта помогает созреть расе. Нужно слушать сиддханту, тогда ум будет привязан к Кришне непоколебимо. Это необходимо, поэтому знать сиддханту, чтобы ум был непоколебим. Еще один момент. Если пренебрегать сиддханту, то авессу корбинна. Кинту посту то сиддханту кутхинной. На самом деле сиддханта она не трудна. Эсо сиддханта рос амрир полло. Там есть вся раса в сиддханте. Сиддханта пью рос. То есть не следует считать, что сиддханта не сладна и вкусна. Там есть вкус, преданный он насладится сиддхантой. Он знает, что там очень много рас. А что делать, если нет вкуса сиддханте? Нужно прилагать усилия, постепенно придет вкус к этому. И преданные, те, кто есть в бхакти, насладятся и сиддхантой. И в бхагаватам объясняется, это парамадхарма. Что такое парамадхарма? Нужно понимать, что такое. Что такое дхарма, что такое парамадхарма? Из корня дхри получается слово дхарма. Означает дхри-мандхарма. Из этого корня дхри дхарма. Два значения в слове дхарма. Одно значение, то, что необходимо выполнять, а еще одно значение, то, к чему надо стремиться. То есть высочайшая цель, обязательство высочайшая цель, два значения может быть, если вкратце. Одно значение, которое средство, которое помогает живи спастись из материального мира. Это называется дхарма. Одно значение. Кроме бхакти. Нету никакой дхармы, кроме поклонения Кришне, которая может спасти дживу из материального мира, потому что джива посвящает Кришне, Кришна даст. Но джива, она не знает об этом. И она думает, она обнимает эту ведьму Майя джива. Если она будет поклоняться Кришне под руководством гуру, тогда джива оставит Майя и обретет стопы Кришны. Вот, это очень ясное объяснение, что значит дхарма. А если не принять, обезбаджанное без бхакти, это никакая не дхарма. Как может быть дхарма без бхакти? Смотрите, несколько разных путей. Дхарма, то есть карма, тапасия, гаджа, дхьяна. Это дхарма или нет? Это многие люди называют дхармой. Но без бхакти никакая садхана не спасет. Несмотря на это, веды дают разные объяснения разным адикарам, разным типам людей, разные объяснения, разные рекомендации. Поэтому каждый живый свои адикары, несмотря на то, что высочайшая цель это бхакти-дхарма, тем не менее, есть неквалифицированные живые существа. Нужно быть шатхой, чтобы быть бхакти-адикарой, чтобы быть неквалифицированным для бхакти. Нужна вера, если нет веры этой. То есть нужна адикару, эту шатху. И эта дхарма, бхакти-дхарма, называется парама-дхарма. Поэтому бхакти настроит выше всего, она называется парама-дхарма. Это объясняется Шримад-бхагаватам. Там объясняется, что такое дхарма. Там описываются признаки описывается высшая дхарма для всех живых существ. Дхарма прочита тойтатра параму. Сей парамата кено? Почему здесь сказано парама? Почему здесь говорится высшая дхарма? Почему она высочайшая? Потому что она превосходит всякую ложную дхарму, иллюзорную дхарму. Означает, что остальные дхармы, они не совсем истинные, они имеют примесь ложности, остальные виды дхармы, потому что они не связаны с атмой, поэтому они ложные, только Кришна Бхакти. Потому что если что-то, какая-то дхарма не связана с Кришной, то она ложная считается. Кроме желания служить Кришне, Кришне все является лицемерием. Все является ложной дхармой. Что значит лицемерие? Означает покрытое невежеством устремление. Это означает то, что родилось или относится к тьме невежества. Эти виды дхармы, они называют сложными. Там нет света. Это майя, тьма, май. Нет духовного знания. Поэтому эта дхарма, Кришна парама превосходится. И дхарма, антхакама, это все виды дхармы, не относящиеся к бхакти, не ложные. храме Парамадхармы. Бандани вара. Саргапрапа корма. Стремление к райским путям, процветанию, яги, йога, тапасья, медитация. Сварги дарим. Бандани то вара. Это все ложное дхарма. Если джива стремится на райские планеты, это разве изначальное положение? И Кавираш Госвами объяснил все эти виды дхармы, они называются тьмой невежества. Почему тьма невежества? Потому что там не видно своего положения истины. Изначального положения слуги Кришны. Это значит, там тьма, тьма невежества. И в Госвамипад комментарий написал, есть дхарма, есть два вида дхармы. Дхарма, которая основана на запретах, и дхарма, которая основана на рекомендациях. Такие дхармы, которые направлены на райские планеты, йогу, Тхьяну, на аскезы, эти виды дхармы, это один этап, а другой вид дхармы, то есть это дхарма, далее есть кама, желание процветания, богатства, потом есть артха, желание благосостояния. Но гьяни, они отрекаются от этой дхармы, от этой камы. Они хотят но Васудева называет это стремление гьяни каттава дхармы. Или ложная дхарма. Или даже более лицемерно. Это все равно лицемерно. Стремление к гьяни. Читан Чаритамрити объясняется. Те, кто хотят избавиться от Кришна Бхакти, они еще более лицемерны. Кто-то следует Бхакти и Кама, они могут обрести благодаря Саду Санге Бхакти. Но те, кто хотят Мукти, они уничтожают свою природу. Они уничтожают себя и свою Бхакти. Они поэтому еще более лицемерны. Поэтому говорится про... Проджета Кайта Дхарма в Бхагавате. То есть самая ложная дхарма или безличное освобождение. И вот эта Парама Дхарма, она описывается в Бхагаватаме. Тот, у кого есть, если есть устремление, и так те, у кого есть устремление к материальному процветанию, они могут обрести бхакти благодаря Саду Санге. Но еще один момент, нужно быть свободным от зависти. Зависть не позволяет стать преданным. Она не позволит следовать пути Парамадхармы Бхакти. Такой человек будет гневаться, увидев успех других в материальном или в духовном, он будет раздражаться. Он это зависть, она не позволяет. И в этой зависти есть. Как говорится, это зависть. И это как два родственника и пратиштха желания славы. А пратиштха рождает сильного детей, насилия и критика. Махапрабху объяснил это, что когда растет рана бхакти, это сорняки, нужно воровать. Инту джоди лотарунги утхе упасака. Если будут сорняки, желание славы, поклонения, то они замучают главное растение, ослабят его, гляну бхакти. Жадность, желание славы, поклонение, это не просто двуличие. Это закрывает способность к бхакти. Очень трудно от них избавиться. Почему? Они не просто, нелегко избавиться от них в сердце. Искоренить их трудно. Когда уже все нардхи ушли из сердца, остается самый сильный нардхи, это пратиштха, желание славы. Это главный сорняк. Даже те, кто все оставляет в отречении, они не смогут сами, своими силами избавиться от пратиштхи, от желания, от поклонения. Это самый вредный сорняк. Поэтому... Почему же трудно оставить? Это ведьма. Она приходит вместе с баджан. Преданный совершает баджан. Думает, я достиг чего-то. Тар гат сари садон торжитике дхиди-дхиди росатоле ние тулене. И так он будет начинать совершать баджан и не заметит, как постепенно будет двигаться бхакти. Махапрабху поэтому сказал, надо вырвать. Тогда эта лиана, главная бхакти, достигла Бриндавана. Здесь объяснение Парамадхармы, одно из значений Парамадхармы – быть свободным от зависти и пратиштхи. Шримад Бхагаватам. Есть столько разных вед, среди всех них. Шримад Бхагаватам лучше всех писал Парамадхармы. Шримад Бхагаватам – это суть Сиддханта. И какой же признак этого? Когда собрались мудрецы Шаунака и другие, когда они пришли к Шукадеву с вами, собрались слушать, они спросили его, спросили у Шукадевы, что является высшим благом для дживы? Что является высочайшим благом дживы? Пожалуйста, скажи вкратце. Шукамуни сказал одну вещь. О, мудрецы, Парамадхарма, я вам расскажу. Есть Господь объясняется, что такое Парамадхарма в Бхагаватам. Я расскажу вам. Наставления разные. Бхагаватам будет каждый шлоки. Я объяснил вам признаки. То, что помогает, что дарует бхакти к Верховному Господу. То, что, благодаря чему появляется бхакти Бхагавана. Это и есть высшая дхарма для всех живых существ. Здесь говорится Адхокшаджа. Почему именно это имя Бхагавана? Потому что он недоступен для материальных чувств, для материального восприятия. Он использовал поэтому никакое другое имя, как Адхокшаджа. Потому что материальные чувства, материальное восприятие не может постичь никакая гьяна. Поэтому он Адхокшаджа. Только лишь через Парамадхарму, через Шравана Киртана можно постичь Адхокшаджу. Благодаря бхакти. Поэтому имя Адхокшаджа только тот, кого можно понять только через бхакти. Он только бхактам это открывается. Адхокшаджа. Своими преданными. И преданные становятся способны воспринять Верховного Господа. Бхагаван является своей лилой таким преданным. И на этом не заканчивается. Сам Бхагаван, он Адхокшаджа, он тянется к бхакти, он привлекается лишь бхакти, только лишь через бхакти садхану можно понять его. Поэтому эта дхарма, она высшее благо и высочайшее благо. И единственный путь постичь Бхагавана. Здесь говорится, я то Адхокшаджа Бхакти. То, что дарует бхакти непостижимому Господу. Это и есть Парамадхарма. И в есть комментарий на эту шлоку. Бхакти это Парамадхарма. А какой способ? Как обрести Господа? Те, у кого есть вкус к слушанию Харикатхи, они, это и есть бхакти. То есть бхакти это вкус Харикатхи Бхагавана. Это и есть процесс. Со вкусом совершать шравану, киртану, это все эти анги бхакти. Ишу Камуни Айдурта Пратишата слово упоминал. Айтуки апратихата. Арати апратихата. То айтуки савде сахтай сила сахтрик сен. Значение слова айтуки таково. Эван Гусайн Паду сейфика тулери чен. Фалари санняна врита. Фалин ови санняни ди таки. Она беспричинна. Бхакти бхаприн чара. Кроме бхакти, кроме премы. Туди бхаджани ванна фале рави сандан таке. Тухлин таке парам дхарма вала джавена. Кена джавена? То есть если чем-то обусловлено, этот вкус будет Бхукти, мукти, сиддхи, ватха, монегадирай. Если в уме есть желание процветания, и мастических совершенств према не будет. Ага, такие, то есть это означает, что бескорыстная абсолютно преданность. И ничего не хочет. Называется гайтуки. А пратихата дали. Блин, апратихата сабдер бакха вигнай анавибхута. Означает, что она непреклонна, эта преданность. Ее ничто не может, ничто не может помешать ей. Нирвигна, не имеющий препятствий. То есть бхакти ничем нельзя остановить. Это значение слова пратихата в этом стихе. На садхана бхакти такой процесс, что есть препятствие. Но когда приходит препятствие, бхакти продолжается. Бхакти становится сильнее. Бхакти она преодолеет препятствие. Бхакти только усилится. То есть если ты искренне бхакти, Гьяни, корми, йоги. Гьяни, карми, йоги. Джено, бигно, гатти, бяхотори. Когда к ним приходит препятствие. Ар, джено, сей, садан, поте, теке, пуриджай. Они падают со своего пути. Тати, потон, гатти. Они терпят поражение. Но на пути бхакти такого не бывает. Джено, поли, те, тупаяри, пута. Потому что... Потому что ты, Бхагаван, сам их защитил. Неужели отец оставил ребенка без помощи? Неужели он, отец забудет ребенка? Нет, как только ребенок вот кажется, что нападет, отец говорит, так и Бхагаван, он всегда защищает своего преданного. Он не даст ему упасть. Препятствия они не помешают бхакти. Джива Госвами написал в комментарии. Это препятствие на пути. Когда приходит препятствие в баджане, если все будет слишком хорошо, то гордость, то приятти утпанта дурнир удрик хаве. А когда препятствие, то преданный станет смиренным, предастся, и особая милость Бхагавана на него прольется, когда он преодолеет препятствия на пути бхакти. И в этом говорится, это бхакти самый могущественный, он невозможно восстановить. Бхагавата многих местах мы видим это. Васудева Махаша задал вопрос, спросил у Нарады, Нарадриши. Он жил тогда в Двараке. Почему Нарада живет в Двараке? У него же проклятие есть, он должен путешествовать все время. Он так жаждет видеть даршан Кришны, его лицо, и может сдвинуться, несмотря на все проклятия, которые на нем лежат. Вот как бхакти сильно. Бхагаватам еще одно слово дается. Жажда поклонения Кришне. Он также в Нарада в Двараке, потому что он жаждет слышать Кришну. Там сам Бхагаван, он хочет поклоняться. У него такая сильная жажда, что опять же, никакие проклятия не действуют. Вот такая парамадхарма. Несмотря на то, что народ проклят путешествовать, он на месте находится и не двигается. Вот сюда его спросил одного. Парамадхарма, Бхагавата Дхарма, это бхакти, так далее, это одно и то же. Парма-дарма, бхакти. Рипакуре, будь милостив, ты пришел ко мне, мудрец пришел к Васудеву Махараджу, я хочу узнать, что такое парма-дарма. Что такое бхагавата-дарма, парма-дарма. Народ пульчин, Васудев. Народ ответил Васудеву, ты играешь роль очень смиренного человека. Ты же все знаешь. Джан Сутта Сутхая Марту Эй Гувинди Лаву Чи Рутим. Нарда сказал. Блинди Бхагаватарма Парам Дхарме Кватха Сулли Гувинди Лаву Чи Рути Хай. Тот, кто слушал, услышав о Бхагаватарме Парамадхарме, Бурли Сутхая Танисам испытывает вкус к Господа, это Парамадхарма. И Нарада сказал, еще, что даже если нету Шрадхи, слушая Парамадхарму, слушая Харикатху, даже без веры, это есть бхакти. Сватта пунати саддхарма дево висудрихи пихи. Васудева Махараджа. Шруту. Шрута. Жара Бхагават Дхарма Ба Парам Дхарме Кота Суне. Те, кто слушает Бхагавата Дхарму, Парама Дхарму. Аги Апни Парам Дхарма Бхактир Кота Суне. Когда кто-то слушает Хари Катху, то он потом начнет слушать Баджу. Так он придет, потом придет Падж. Но не совсем так. Это все садхана. Не так, что... То есть, народу сказал, не просто Харикатха – это начало. Харикатха – это и начало, и цель. Те, кто совершает медитацию, Харикатхана, мудрецы великие. Те, кто слушает с верой, они с почтением относятся ко всем этой теме. Но даже если другие люди слушают Бхагавату Дхарму, они познакомятся с ней, если они пришли с Харикатху. Кто-то случайно, например, пришел. Где был? Я слушал, у меня был на лекции по Бхагавату. Харикатхе. Очень хорошо. Спросит его. Даже так вот, услышав от своего друга, он привлечется этой дхарме. Это парамадхарма означает бхакти. Это означает парамадхарма бхакти. То есть этот процесс такой могущественный, что кто бы его послушал, тот привлечется и захочет совершать парамадхарму. Радхаям рупами бхапарамам дхармам расинаачарам. Радхарани унурупарам дхармо расир санге васадхир санге. А в этом стихе парамадхарма означает, я буду служить Радхарани, соответственно, расе. Я буду поклоняться. То есть мы уже обсудили, что такое дхарма. Это 9 видов предназначения. А в этом стихе прописывается особая дхарма. В связи с Радхарани. Будет на то милость Махапрабху. Мы завтра встретимся и продолжим.